Мы начинаем наш очередной урок из цикла «Шлавец», номер 19. Первая часть урока «Шлавея Сулам», страница 17, срочка 26. На том уроке мы закончили на том, что он нам сказал, что есть, что человек, который работает над собой духовно, он ожидает от своей работы нечто. Никто не может работать без того, чтобы что-то ожидал от своей работы. Вот у него есть, он ожидает, что от его работы, которая называется Ав, отец, причина, выльется, из этого вытекут три, вытекут какие-то следствия. Так вот, эти три следствия, которые здесь он называет, они следующие, он сказал. Первое. Награда в этом мире. Второе. Награда в будущем мире. И третье. Из-за того, что Творец велик и могущественен. То есть, что он желает, чтобы порождение его работы, чтобы они были в том, чтобы он мог делать приятное Творцу. 26. Айоце меганаль шиеш иньян тольдот Аникраим Масим Тувим. Точка. Шиньян Тув Никра Лашпия Лашем. 27. Кмоши Катув Рахаш Леби Твартов Омерани Масе Ламелах Шепирушо Шегу 28 Роце Шеколь Масим Шегу Осе Шиевью Лагакадош Баругу. Точка. Везеникра Масим Товин. Точка. Оле тоелет ацмо 29. Эйнороце шум сахар. Вехоля сахар шегу мекаве гу рак шиегело гаяхолет ласот масим. 30. Ласот нахат руах Лакадош Баруху Бли шум тмура Авур Егиято. Точка. Зотомерет Ше Хасахар Шелогу Вазе 31 Шитнуло Это Матана Азот Шитигело Аяхолет Ласот Масим Рак Летуэлет Габоре Влоти Е 32 Шам Меуревет Шум Кавана Летуэлет Ацмо. Точка. Цегу гасахар шело шебишвильзе у осек батура у митцвот. Валяма 33. Валяма сим товим каэйлу гумецапе шиясиг эт зе алиде егиато ше альзе амру барати яйцерара уварати ло тура таблин. Возвращаемся к строчке 26. Гайоце миганаль выходит из сказанного выше, что еш иньян тольдот, что есть такой аспект, как порождение. Аникраим маасим товим, которые называются добрые дела. Шиньян тов никра леашпила шем, что аспект добрый называется дать Творцу. 27. Кмоше катов, как и написано в псалмах 45. Рахаш либи давар тов, голос моего сердца, так например, голос моего сердца доброе дело. Я говорю деяния, они для Творца, для царя. Конец цитаты. Шапирушо, что это значит? Шигу 28 роце, что он желает. Шиколь маасим шигу осе, что все дела, которые он делает, шиевьюла акадош баруху, чтобы они были ради святого благословенного. Точка. Везени край, это называется маасим товим, добрые дела. Улето элетацмо 29. А ради себя эйнору цешум сахар, он не желает никакого вознаграждения. Выходя сахар шигума каве, а все, вся награда, которую он ожидает, на которую он надеется, уракши ело гаяхолет, она лишь в том, чтобы у него была возможность, способность ласот маасим, делать дела, деяния, 30, ласот нахат руах лаабу кадош баругу, чтобы делать приятное, а кадош баругу святому благословенному. Бли шум тмура авур егиату, без какой-либо замены, чтобы не давать, чтобы не брать ничего взамен за свои, за свою работу. Точка. Зотомерет, это значит, то есть шасахар шело гувазе, что его вознаграждение, оно в том, 31, шеетнуло это матана газот, что ему, чтобы ему дали эту, это, этот подарок, шетиело гаяхолет, чтобы у него была возможность, способность ласот маасим раклетуэлет хаборре, делать поступки, дела только ради Творца. Велоти Ге 32 Шам Меоревет, и чтобы там не было там никакого, никакой примеси кавана Летуэлет Ацму, намерения ради себя. Точка. Зегу Гасахар Шило, это его вознаграждение. Шабишвиль Зегу Осек Батура Умитсвот, что ради этого он занимается Торой и заповедями. 33. Валя Масим Товинка Эйлу Гумитсапе, и эти и такие добрые дела он ожидает, он на них надеется. Шиясик Эдзе Алидея Гето, что он достигнет их своей тяжкой работой, усилием, своим усилием, лучше сказать. Шиальзе Амру, что на это сказали в трактате Кидушин. 34. Барати, цитата. Барати Ейцерара. Я создал злое начало. Уварати Ло Тората Влин. Я создал ему, говорят, лекарство. Дословно здесь. Я создал ему приправу. Мы уже говорили об этом. Понятно. 35. Лефизе йоце шеэцла цадиким мехен хатольдот шелахем рак масим товим. Точка. Зотомерет амисовав 36. Шьотце мигасиба. Точка. Шасиба ги гайгия ватура умитсвот. Шаэцель шаара нашим атоцаот шель 37 асиба у сахар сахар оламазе осхар Улам Хаба, точка. Маше Эйнкен Цадиким. Амисував Шелахем Мясиба Шигу 38. Хаав Шелахем Шемолид Толдот. Гурак Масим Товим. Шесе Гу Гу холя сахар амикавелахем гу 39 шиюхлу ласот нахат рух лакадош баруху. 35. Лефизе йоце, согласно, в связи с этим выходит шаэцела цадиким, что у цадиков, у праведных мегена толдот шелахем, из них порождение их рак масим товим, только добрые дела. Точка. Зотомере, то есть амисував 36 шиоце мясиба, то есть следствие, которое выходит из, вытекает из причины шасибаги гаигия батурау митцвот, что причина в том, причина она усилие в Торе и заповедях. Шаэцель шаара нашим, что для, что у других, у остальных людей, а тот саот, шель 37 асиба, результат или, или следствие, будем говорить, причины, это схару ламазе, это вознаграждение в этом мире. О сахар, о лабаба, или вознаграждение в будущем мире. Точка. Машеенькен цадиким, чего не скажешь о цадиким, праведниках. А мы сувавшилахем мясиба, следствие их из причины, из их причины. Шигугаав шалахем, которая причина, то есть отец их, то есть отец, мы говорили, ав, отец это порождает сына, поэтому отец это причина, как мы говорили, что является отцом их, шемурит толдот, который производит, рождает порождение. Урак масим товим, они только, это только добрые дела, то есть следствие порождения, они только, только добрые дела. Шезегу гу холя сахара мекаве лахем, что это единственное вознаграждение, которого они ожидают. Я, что единственное, это единственное вознаграждение, которое они желают, гу состоит в том, 39, шейхлу ласот нахат руах лахадош баруху, чтобы они могли делать приятное святому благословен он. Сор. Везе шемефареш раши. Шиикар толдотейхем шел цадиким гу масим товим. Точка. Амхуна шеколь 41 масим шелахем ихью баальмнат лехашпия нахат руах лакадош баруху. Аваль еш лагавин бема шираши мефареш 42 икар толдотейхем шеля цадиким. Точка. Умагу атефел ацлам шезе ло никра икар ацлам. 40. Везе шемефареш раши, и это то, что раши поясняет. Цитата. Шейкар толдотехем шеля цадиким, что суть порождения, порождений цадиков, то есть праведников, хума асим тувим, это добрые дела. Конец цитаты. Точка. Амхуна, это называется шеколь 41 маасим шелахем, что все их дела ихью вальмнат лехашпия нахат рохла кадош баруху, они будут ради того, ради отдачи, чтобы сделать, чтобы дать приятное Творцу. Точка. Авальеш лагавин бамаша раши мафареш. Но необходимо понять в том, что раши поясняет. 42. Икар толдотейхем шеля цадиким. Суть порождения, порождений цадиков. Умагуха Тефель эцлам, и какое, что, и что же второстепенно есть у них? Шезе лоникра икар эцлам, что не называется сутью их. То есть он объяснил нам, что такое суть. Ага, это добрые дела. А кроме сути есть еще второстепенные вещи, так ведь? Он говорит, это понятно. Он говорит, а что же есть второстепенные, побочные, будем говорить, побочные дела у них, побочные вещи, которые у них есть, у праведников, которые не называются сутью у них. 43. Ине ядуа, что еш масим, еш гавана, выйдия. Точка. Айну. Машигу витогадат. Никра гавана, выйдия. 44. Шепирушо, шегам гагуф, маским, шецрихим ласок, батура умитсвот. Мишум, шелахар, шегадам, ба, 45. Ламадригат, лишма, азу зохе, леорахаим, ханикра, ватура, анимца, ватура умитсвот. Точка. Моше Катув. 46. Анехамадим мизагав умипас рав умитуким мидваш венофет софим. Везеникра, точка, везеникра вхинат гавана. Шегамагуф, 47. Невин, шекедай легьот, оведашем. 43. Гине ядуа, и вот известно, что есть маасим, что есть дела, что есть гавана ваидия, что есть у них понятие, понимание их, ваидия и знание их. Что делаешь? Точка. Гайну машигу ветохата, то есть то, что внутри знания. Знанием, что можно понять. Никра гавана ваидия. И это называется понимание и знание. 44. Шопирушо, что значение его в том, что гавагу гагуф маским шетрихим ласок батура убитслот, что то же тело согласно, что необходимо заниматься Торой и заповедями. Мишум шилаха шадам ба 45 ламадригат лишма, так как после того, как человек пришел к ступени лишма ради имени, азгузохе леорахаим, тогда он удостаивается света жизни, аникра ватура, анимца, опять, анимца ватура убитсвот, которая находится в Торе и заповедях, который света, свет жизни. Точка. Ох, Моше Катув, как написано в псалмах. Мне всегда тяжело псалмы переводить. Ну, я чуть-чуть так. Псалм 18. Не, 19, извини. 46. Анехамадим мизагапу мепас рав. Они приятнее, чем золото и множество платины. Умитуким, то есть слова Торы. Умитуким, и они слаще мидваш венофет софим. И слаще, будем говорить, и слаще меда. Точка. Везеникра вхинат гавана. И это называется аспект, это называется аспект понимания. Шагам гагуф, что также и тело, 47. Мевин понимает, шекедали йод оведашем. Понимает, что стоит быть рабом или работником, здесь стоит работником Творца. Понятно, что понятно, если он видит, что если слова Тора, они такие приятные, они как мед, они ему да еще приведут его к, к самому такому, дадут ему многое чего тоже в нашей жизни, жизни. И это, то, конечно же, он понимает это все в разумом своим. Пониманием, разумом и знанием. 48. Ухмо шаумер Рави Мейер. Цитата. Коль гаосек батура лишма. Немножечко я чуть-чуть добавил не так, потому что пояснение, потому что он говорил в этот раз в этом абзаце, он говорил о лишма, что что именно в лишма человек, когда человек делает ради Творца, он удостаивается света жизни, и тогда он ощущает тоже все приятное в самой Торе. Как мы договорили. А не то, что я не только что сказал, что это возможно тоже такая, но он не говорил об этом. Что человек тоже может ощутить тоже приятно и так далее ради себя. Но здесь, конечно, он говорил не об этом. Он говорил о том, что, что об отдаче делает приятное Творцу. 48. Ухмошо мэр Раби Мейер, цитата. Коль гаосек батура лишма сухэлэ дварим арбэ. 49. Вело од шэ коль гаолам куло хэдай гу ло. Омегалин ло разэ тора. 48. Ох, Моше Омер Раби Мейер. И так же, как я сказал, Раби Мейер был великий, очень и очень великий рав, Раби Мейер во время так Раби Акива. И его тоже Раби Мейер тоже был из прозелитов. Его была мудрость была велика. И так же, как и говорил Раби Мейер, Вавод, это Перкея Вод, поучение отцов. 6 глава. Цитата. Коль гаосек батура лишма, каждый, кто занимается Торой лишма, ради имени, запомни просто, лишма, ради имени, то есть ради отдачи только. Зохелы дворим гарбе, он удостаивается многих вещей. 49. Вело вот, и не только это. Более того. Шаколь гаулам куло, что весь мир. Хедай гуло, он стоит его. Умегалин ло, разай тора. И раскрывают ему секреты Торы. Кабалу. Страница 18. Строчка первая. Эт коль эйлу гадварим. Шемасигим. Алидей. Ит аскуто Велишма. Кользе нехашав эцела цадиким ло два лейкар. Айну ло зо айта хаванатам баводар шабатура умитсвот. Точка. Эла хайкар шелахем ху масим три товим. Точка. Айну легашпия нахат руах легаборе. Точка. Альзе хем хаю мецапим легагия ледарга шельма сим. Четыре. Бе лемала мегадат. Точка. Велогая хаванатам шейгелахем тольдот шель хавана вейдия. Эла лемасим бельваде пять гайта хаванатам. Точка. Везегу шепереш раши леламетха шиикар толдотейхем шель цадиким маасим товим. Потрясающе, что ты сказал нам. Ты просто поражаешься. Первое. Эт коль эйлу адварим. Все эти дела шемасигим алидей гид аскуто белишма, которые достигаются посредством занятия, его занятий Торой, имеется в виду, и заповедями лишма ради имени. Коль зе нехешав эцеля цадиким ло два лейкар. Все это не считается у цадиков как суть их работы. Это потрясающе, что лишма это не суть их. Вы бы думали, что ради имени служить это суть. А он говорит, нет, для них это нет. Смотри. Два. Айну лозе гайта хаванатам бавудат бавудаши абатура умитсвот. То есть, что не это было их каваной, их намерением в работе в Торе и митсвот. Точка. Элагайкар шелахем гума асим три тавим. Но эссенция, суть их в том, и суть их это добрые дела. Точка. Айну лашпия нахат руах лагаборе, то есть чтобы сделать приятное, дать приятное Творцу. Именно дать приятное Творцу. Иногда он говорит делать, и говорит дать приятное Творцу. Точка. Так, жирным шрифтом он здесь сделал. Альзе хэм хаю мецапим легагия ледарга шель масим. Вот этого они ожидали, надеялись, чаяли, имели чаяние, чтобы достичь ступеней деяний. Четыре. Было мало меда деяний выше знания. Точка. Вело гая хаванатам, и не было их хаванатам, их намерением. Ши елахем толдот шель хавана вейдия, чтобы у них были порождения их работы, следствия порождения их работы, чтобы это были понимание и знание. Эла лемасим билвад, но только лишь дела 5, а и так вон там. Это было их намерение. Потрясающе. Точка. Везеу шапиреш Раши. Это то, что пояснил Раши. Цитата. Леламетха, чтобы тебя учить, шейкар толдотейхем шеля цадиким, что Раши же, да, сказал, что чтобы тебя учить, что суть порождений цадиков — это добрые дела. 6. Улафи ханаль ехолим лефареш. Ма шираши мефареш аль бе доротав. Точка. Еш ми работейну доршим отосим лишевах. Коль шекен ши илу гая вадор шеля цадиким, шед цадиким, а я цадик йотер. Точка. Ко еш ше доршим ото лигнай 8. В илу гая видоро шеля врагам, Лога я не хшав лехлу. 6. Улафи ганаль ехолим лефареш. И в связи с сказанным выше мы можем пояснить. Ма ши Раши мефареш аль бедоротав. То, что Раши толкует о слове бедоротав ин в его поколениях, да? Что мы говорили, что в его поколениях, что Ноах был праведный, помню, мы учили, в его поколениях. Точка. Еш миработейну, есть такие из наших учителей, шедоршимото, которые это толкуют, это изречение, лешевах, как хвальба, хвала ему. Ноху. Коль шекен шеилу гая бадор шель ацадиким, тем более, если бы он был в поколении цадиков, а я цадик йотер, он был бы еще более большим цадиком, праведником. Точка. Вы еши доршиму, то лигная. Есть такие другие учителей, которые это толкуют, это как сказать, мы будем говорить пренебрежительно, более, так сказать, умоляюще. Ваилу гаявы доро 8. А если бы он был в поколении Авраама, ло гаянах шавлеклум, он бы вообще там никем не считался бы. 9. Бедоротав машма шней доротав кивиют рабим шнай. Точка. Аваль бейнян авода коль мацаву мацава 10. Некрадор. Точка. Везе иньян дор ледор и шабах маасеха. Шапирушо. Бен шагадан немца ведор шерешаим 11. Зот умерет шаим гадан немца ומצב של שיש לו מחשבות ורצונות ורצונות של רשעים, שאז יש לאדם 12 Егия гдула бихдей шиюхаль лейтгабер аль танат вишаим ше менакерет эт мохо умахашавто им 13 ашейлот шеми ума каядуа точка в аз эйло эйца лейтгабер алейхем эла им коях аймуна למעלה 14 מהדעת שזה נקרא שהוא מכריע את טענת הרשעים לא עם תשובות בתוך הדעת אלא רק עם 15 כוח האמונה שלמעלה מהדעת הוא יכול לנצח אותו. Девять. Он берет слово из этого пасука, из этого стиха, о котором мы говорили. Бедорота в его поколениях Аноахи. Машма Шнейдорот, он говорит, Дорот Бедорота в его поколениях. Он говорит, это означает, что это два поколения было. Кимиют рабим шнаем, ибо минимальное множественное число это два. Есть такой принцип в Торе. Что если в Торе не стоит количество какое, а говорится только множественное число, то это минимальное, это два. Потому что Тора ничего не говорит, ничего лишнего слова. Нет, значит это два. Точка. А в Альбейняна вода, но в аспекте работы, очень внимательно здесь, коль мацаву мацав, 10 некрадор, каждое состояние называется дор, поколение. Точка. Везейнян дор ле дор и шабах масеха, и это то, что говорится в стихе тоже псалм. Поколение к поколению будут восхвалять твои деяния. Конец цитаты. Шапирушо, что смысл его в том, бен шагадам немца подор шельрешаим, находится ли человек в поколении злодеев, то есть Шиим Гаадам немца Бамацав, то есть, что если человек находится в состоянии Шиешло Махашавот, что есть у него мысли у Рецонот и желания Шейр Шаим злодеев, Шааз Ешла Гаадам 12 Игия Гдула, что тогда есть у человека громадная работа, громадный тяжкий труд, бихдей шиюхал итгабер, чтобы он смог победить альтанат решаим, аргументы злодеев, шеменакерет эд мохо, которые долбит ему голову у Махашавто и его мыслей им 13 ашейлот шельми ума со своими вопросами кто и что каядуа, как известно точка то есть вопросами фараона да? Помнишь кто такой творец, чтобы да, и так далее. Что такое, и что такое за служба, и так далее, и так далее. Что кто такое творит, чтобы я слушал его голос, помнишь, когда он отвечал Моше. И что это такая за служба у вас такая, и так далее. Точка. ואז אין לו עצה להתגבר עליהם. Тогда нет у него другого совета, другого выхода, чтобы другого совета, другой возможности, чтобы буквально совет, другой возможности, чтобы победить их. Эла, как только им. Коя хаймуна лемала 14 меда, как только силой веры выше знаний. Шерзени Крашу это называется Шуго Махрия, это Аната Рышаим, что он перевешивает как бы аргументы злодеев. Ло им чувот бетохадат, не тем, что он не ответами внутри знаний. Эла перевешивает, значит, что он побеждает, как на весах, да? Перевешивает в этом смысле, что с одной стороны, я стараюсь с одной стороны заверить эти аргументы злодея, а другой праведные. То есть одной, так он говорит, что эти нельзя никак перевешивать внутри знаниями. Он не перевешивает это знаниями своими. Эларак им коях, но только лишь 15 силой. Эму гаймунал шеломаламиада, силой веры выше знания. Уй ахоль ленацеяху там. Он может их победить. 16. Везеникра вахинат массе айну влисехе. Точка. Везеникра вахинат осе мицва ахат ашраф шехрия 17 этот смо ваэт коль гаулам куло лекав схуд шарак им бахинат маасе ехолим ленацеях Эт Таанат Гараша 18. Вело им Сехель Усвара 16. Везени Кравахинат Массе, это называется аспект массы, аспект деяния. Айну вли Сехель, то есть без разума. Точка. Везеникра, это называется аспект, цитата, осе мицва ахад, это уже из поучения отцов. Осе мицва ахад, делающий одну мицву, ашраф, счастлив он, Шехихрия, этот смог, что он перевесил себя, как на весах, да, как вы говорили. 17. Веет Коляулам и весь мир, что он перевесил себя и весь мир, лекав схуд, на чашу весов вознаграждений. Удостаивание. То есть наоборот, чем как сказать, то, что мы говорим, когда человек грешные дела, например. То есть, что он сделал одну мицву, одно что-то доброе сделал, одно доброе имеется, значение, имеется в виду, конечно, заповедь, он ее исполнил, что счастлив он, что он и тем самым привел к тому, что он перевесил себя и весь мир к добру, к чаше добра, будем говорить, чаше достояний. Вознаграждений, будем говорить. Шарак им хинат маасе, что только лишь в аспекте действия, деяния. Ехолим ланацеях, это анатараша, можно победить аргумент злодея 18. Вело им сехаль усвара, а не разумом и рассуждением, логикой. Но мы это знаем уже, что как всегда это ошибается в каждом поколении. Мы сами, когда пытаемся своей головой что-то объяснить, вещи, которые не поддаются просто объяснению внутри нашего разума. Так и это было, началось еще с Адама. Что и не надо было, сказали ему, что исполняй эту мицву, эту, не ешь от древа жизни, древа знания. И все. И он должен был сказать, когда ему предложила ему Хава есть, после того, как она соблазнилась, он тоже мог сказать, я ничего не понимаю. Я, конечно, это великое, приятное дерево, чтобы есть. Но и для разума это совершенно понятно, что надо его есть. Что оно, но оно, разум подсказывает, что это хорошо. И все равно я не буду делать. Я все равно не понимаю, закрываю свои глаза и уши, и все равно буду делать выше знания, следовать божественному указанию, а не своего разума. 19. Улефизе ешломар шедуро шель ноах каванато ледор шель решаим. Еш лидрош лашевах митаам шааз еш ты 20 ло и каравода каша точка еш лидрош лигнай шесов кольсов гунимца ведорше решаим айну 21. Ше ешло махжавот зарот, шаген ломати имот леовед ашем, ше ело вимохо велибо решаим каэйлу. 19. Улефизе, и согласно этому ешломар необходимо сказать, Шедорошель Ноах, что поколение Ноаха, каванато, это значит, смысл этого, ледоршель решаим, поколение злодеев, то есть поколение злодеев, но это определение далее, добавляет, ешли дрош лашевах, что это надо толковать как восхваление Ноха, митаамша аз еш, из-за того, что тогда есть 20, ло есть у него, и кара водакаша, суть тяжелой работы, точка. В еш ли дрош ли гнай, и также можно есть, так можно и толковать это как умолительно, пренебрежительно или умолительное по отношению к Ноаху. Шесов, кольсов, что в конце концов у немца он находится подоршелем шаги в поколении злодеев. Айну, то есть 21. Шиешло махашевот зарот, что есть у него чужие мысли. Шаген ломат емот леовыдашем, которые не подобают работнику на Творца. Шиеловы мохова либо шарешаим каэлу, чтобы у него в его мозгах и в его сердце, чтобы были подобные, чтобы были такие злодеи. Человек говорит, злодеи, они в голове, только в голове и в сердце. Все в одном человеке, все, что мы учим. Это не там, где они злодеи, а мы добрые. Состояние есть, когда злодеи, а когда состояние доброе, а когда состояние, когда праведник. Понятно, когда долбит мысли, которые злодейские мысли, меня долбит голову, и я реагирую как-то на них, значит, я в состоянии злодея, потому что я в это время отрицаю Творца, как бы. Понятно. 22. Вахен еш ломар бадор шель Авраам, айну бадор шеш нам цадиким, айну каши еш ло махашавот товот, 23, шель цадиким зе шеш бемохо велибо рак рацон эхад Шигула сот на хатруах лгаборе у Махашава 24 варацон шельрешаим луала афпаам ловемухо вело велибо. Адам зе немца вадор шель цадиким. 24. И наоборот он говорит. Не, не 24, где на свете находимся, 22. Вехен ешломар, и также можно сказать, необходимо сказать, бадоршель Авраам, в поколении Авраама. Айну, то есть, что значит поколение Авраама, как мы говорили, в отношении духовной работы. Бадор шиеш нам цадиким, то есть в поколении, где есть цадики, праведники. Айну кашиеш ломахашевотово, то есть что это значит, опять же, в отношении к работе, к человеку одному. То есть, когда есть у него мысли, добрые мысли. 23. Цадиков. Зешиеш вымахова либо, это то, что как у него, что есть в него, у него, в его мозгах, то есть он говорит, в мозгах имеется в виду в разуме, в мозгах и в его сердце, как органы перечисляет. Только желание, одно желание. Шигу, которое состоит в том, ласот нахат руах лаборы, чтобы делать приятное Творцу. У Махашава 24 варацон шель решаим, а мысль и желание злодеев лола афам ни разу не поднимается в его, у него. То есть, значит, поднимается, значит, не возникает у него. Ни разу не поднимается на иврите, видишь? Но ни разу не возникает у него ло вемохо вело велибо, не в его мозгах и не в его сердце. Адам зе немца вадор шель цадиким. вот этот человек находится в поколении праведников. Понятно, да? Состояние одного и того же человека. 25. Въешь дошим лашевах шевамацав азе шель цадиким им гая немца нох айну им гая мешаве акохот 26 шель гидгабрут шагаю ло бадор шель решаим умагаита агаргаша шило аз баэрах гаргаша шиешло 27 ахшав шигу вхинатны емут умытику да тура бетах шизман доро шель нох аникра дор шель решаим 28 Азман шель аз лонехшав леклум ки шам од логая маргиш эт атов вега онег маше маргиш бадор шель цадиким. Двадцать пять. Он говорит, как он говорил раньше, что есть, как из этого, из высказывания Раши, что есть также и те из учителей, которые толкуют это, что, да, о новых, что это как восхвалить. В качестве восхваления, что это Тора приводит это как восхваление Ноаху. Шеба маца вазе шеля цадиким, ше в этом состоянии цадиков, им гая немца Ноах, если Ноах находился бы в этом состоянии, хайну, им гая мышаве акохот шеля гвоздит капрут, то есть, если бы он чтобы он имел бы те же силы, чтобы победить Шегаюло Вадорше Шаим, которые у него были в поколении злодеев, Умагайта Аргаша Шело Аз. И что было его тогда, и какое было у него тогда, и что было у него за ощущение тогда, Баэрах Аргашаша Ешло Ахшав, по отношению к тому ощущению, которое есть у него 27 теперь, Шагу Вхинатный Емут, Умитикута Тура, которое теперь в поколении, то есть моя добавка в поколении Цадики, праведников. Шегаю в хинатный емут, что это аспект, что это приятность и сладость Торы. Бетах шезман дорошель Ноах, конечно же, что время поколения Ноаха, аникра доршель решаим, которое называется поколение злодеев 28. Азман шель аз лонех шавлаклум, то время Ноаха, оно бы ничего как ничего бы считалось бы сейчас в поколении праведников. Кишам, почему? Кишам од логая баргиш это това он, ибо тогда он еще не ощущал добра и наслаждения. Маша Магиш, Батов 29, Шельцадиким. Что ощущается в поколении цадиков. 30. Аваль Мифхинат Авода Азман Шая Немца Вадор Шель Решаим Гая Маком Авода Точка Немца Шедоро Шель 31 Нох Уйотер Хашув Бишвиль Шеешло Маласот Мишум Шиикар Тольдотейгем Шель Цадиким Масим 32 Тувим. Очень интересно. Немножко как бы противоречие интересное. Казалось бы. 30. Аваль Мифхината Вода. Но в аспекте работы духовной. Азман Шагая Немца Бедор Шель Рашаим. То время, когда он был, находился в поколении злодеев, а я Маком Авода, было тогда место работы им. Точка. Немца находим. Шедорошель 31. Ноах, что поколение Ноаха. Уютерхашув, оно более важное. Бишвиши ешло маласот, ибо есть у него что делать. Почему это? Потому что мы учили Мишум Шиикар Толдотейхем Шельцадиким, ибо мы учили, да? Ибо суть поколений, ой, не, суть порождений цадиков, их добрые дела. Понятно, да? Что суть, мы говорили, что суть поколений, что суть цадиков, порождений цадиков, это не лишма, не сама работа, что они делают ради имени. Она их не интересует, конечно же, они делают ради имени, но их они не делают, делают ради добрых дел. А эти добрые дела они делают выше разума. А потому и поколение Ноха, которое поколение злодеев, что есть много работы, есть много масса мыслей и желаний сердца злодеев, а потому много работы есть, чтобы это все перевернуть, кстати, или склонить как бы на чашу весов к добру. 33. Аваль Мифхинат Авода, надо бы уже говорили, 33. Эт Гайлоким Мидхалех Нох. Точка. Фереш Раши. Ува Авраам Гуомер Ашер Гидхалахти Лефанав. Точка. Ноах Ая 34 царих Саада Летомхо. Аваль Авраам Ая Митхазек Умитхалех Бетитко. Точка. Гейот Шиеш Бет Миней Кохот Бадам. 35. Аникраим Келим декабала, векелим дегашпаа. Точка. Келим дегашпаа митяхасим лаборе. Шаборегу 36 амашпия. Точка. Векелим декабала Митьяхасим Лаганивра Шегу Амекабе 33. Здесь очень аккуратненько. Цитата. Эйда Элоким, Гидалех Ноах. С Элоким, с именем Творца Элоким, гулял Ноах. Прохаживался Ноах. Точка. Упереш Раши и Нраши объясняет. И Раши объясняет. Цитата. У Авраама он говорит. Тура говорит. Он говорит. Ашарит Галахти Лефанав, что я шел впереди него. Авраам говорил. Точка. Ноаха я 34 царихса адле томхо. Ноаху требовалась опора, чтобы его поддержать. Аваль Авраам гая митхазек умитхалех митцитко. Но Авраам, в то время как Авраам укрепился и шел своей праведности. Гайотше еш бет миней кохот баадам. Ибо есть два типа сил в человеке. 35. Очень важно сейчас. Они краим келим де кабала, которые называются келим де кабала, келим получения, вехелим де ашпага и келим отдачи. Точка. Келим де ашпага мит яхасим на опоре. Келим отдачи, они относятся к Творцу. Шаборегу 36 машпия, что Творец, он отдающий. В келим де кабала медьяхасим ла невра, а келим получения относятся к творению Шугуга Мекабе, что он получающий. Понятно, да? То есть, если мы возьмем тоже любые 10 сферот, то половина из них, верхняя половина, это келим дашпаа, отдающие келим. А вторая половина нижняя, это келим де кабала, келим получения. Верхняя, она от Творца. То есть у нас то же самое, у человека. Будем говорить, все желания, все до пояса, это от Творца. А внизу это как тоже наше, именно от творения, там, где сам человек сидит, да, которая под властью Малхут находится. Тридцать семь. Вакелим де кабала шемит яхасим лагами кабель гем омдим лифней гакелим де ашпаа. Увалашона кабала 38. Гакелим де ашпаа Мехоним, Кетер, Хохма, Вегарды Бина. Точка. Улемата мехем Омдим, Хакли, Декабала, Шахем 39, Зад, Дебина, Зайранпин и Умалхут. Он сюда дает нам кусочек из самого учения Кабалы. Очень хорошо. Просто посмотреть хорошо. 37. Ва келим де кабала, келим получение. Шемит Яхасим Ла Мекабель, которые относятся получающему. Гем Омдим Лифне Келим Де Ашпа, они находятся, они стоят, он говорит, перед Келим Де Ашпа. То есть ниже. Он так считает. Перед он имеется в виду, удивительно, немножко не как бы немного странно, но так он имеется в виду. Перед, значит, начинается снизу, он считает. То есть они сначала начинают снизу, до середины, а потом середины и сверху называют, начинается уже келим получения. Еще раз говорю, что он говорит, что келим получения, они стоят, расположены, можно сказать, перед келим дашпа, то есть ниже. У Валашона Кабала, а на языке Кабалы, науки Кабала, мудрости Кабала, 38. А келим дашпа, келим отдачи, называются кетер, хохма, у гарда бина и три первых сферот бины. Тоже понятно, да? Начинается все, легкий келим начинается всегда с кетер, потом хохма, потом гарда бина. Они, поэтому они и легкие, и келим отдачи. Если это он говорит, да, понятно, да? Это когда он называет это, когда он говорит три таких, кетер, хохма и гарды бина, и три первых бины, имеется в виду, тогда он имеет в виду, конечно, что все келим состоят из пяти. Из пяти сферот. А не из десяти. Тогда он так выражается. Уламата мегэм омдим акли декабала. Они же их расположены келим, кли получения, он говорит, что они есть 39 зад дебина, то есть 7 нижних сферот бины, заеранпин и малхут. Понятно? 40. Улефизе немца келим дхашпаа никра это элоким хидгалех нох шапирушо бамаком шель келим 41 дхашпаа а я вияхолет лалехет бигдуша айну хилим де гашпаа шем яхасим отам легаборе шехем 42 хилим де гашпаа точка везени кра ноаха я царих саада летомхо Кихакирим для Ашпаа, Хайльон Нотен 43 отам, Шезеникра, Шеноах, Царих, Сааде, Летомхо. Что он объясняет? 40. Улефизе немца, согласно этому мы находим Килим для Ашпаа, Никра, Килим. Отдающий келим называется, цитата, это Элоким и Далех Ноах, то, что в Торе стоит, что с Элоким, с именем Элоким гулял Ноах, прохаживался Ноах. Что это значит, Шапирушо? Что это значит? Бамаком шель келим дашпаа вместе, в том месте, вместе келим 41. Отдачи, а я выехал от Лехатбик душа, он был в состоянии идти святости. То есть вверху. Вверху он мог идти, то есть в своем парцуфе, будем говорить, в своих 10 сферот или 5 сферот. Сверху до пояса он мог идти, так сказать, идти в святости. А в своих собственных килим декабала нет. Гайну, я добавил. Гайну килим де ашпаа. То есть он мог идти в килим отдачи. То есть он говорит, в килим де отдачи, что мы ехасимо там ле богоборре, которые мы относим, которые относятся, которые мы относим к Творцу. Шагем, которые 42, килим де ашпаа, которые килим де ашпаа. Килим отдачи. Точка. Везеникра, это называется то, что написано в Торе. Цитата. Ноаха я царих саадетом хо. Что называется, что мудрецы что назвали. Что имеется в виду то, что Раши сказал. Ноху требовалась опора для его поддержки. То есть он шел рядом с Творцом, он за ручку как бы его держал, потому что он ходил в его килим. Киха килим де ашпа, а ибо килим отдачи. А Ильон нотену там, верхний дает его их, верхний дает их. То есть любая верхняя ступень дает его, дает, верхняя ступень дает нижней ступени килим де Келим отдачи. Шезани краши это называется, что Ноах, Шаноах, царихса адлетом хо, Шаноаху требовалась опора для его поддержки. 44. Зотомерет. Шагайльон, имеется в виду верхняя ступень и нижняя ступень. Верхняя ступень по отношению к нижним это Творец. А больше ничего не надо себе больше ничего представлять. 44. Зотомерет. Шайльон меорерото лавода амхуна итарута делеэйла айдерех шекатув 45 бетес Амнам Батхила Пафаама Ришуна Алу Гаман Шило 46 Аридей Зон Ваабо Вагима Вааз Миотам Гаман Наса Хинат Зон Ваахарши Ниткан Зон Аз Пафаама Шинит Хем 47 Алуламан Алуман Галуман точка Улахарши Ешло Акилим Дашпаа Шканувотам Алидей Итарута Дела Эйла Шезе 48 Никра Шеноах царих саад летомхо шугуба митсад айльон везе гая мадегад ноах. Это немножко кабалу, что здесь хорошо. 44. Зотомерет, это значит, то есть шайльон меорер отола вода, что верхний, то есть верхняя ступень пробудила его, возбудив, пробудила его к работе. Амехуна называемая. И Тарута Дела Эйла арамейская. Возбуждение свыше. Альдерах Шакату, как и написано в ТАС, в Талмуд Эсра Сфиро. Это мы тоже будем учить обязательно. Саташем. С Божьей помощью. Амнам, цитата. Амнам Батхила Бафаама Ришуна. Однако, стояла там. Это были, конечно, слова его отца Иуда Ашлаг, но Иуда Ашлаг, конечно, взяла это в Эцхаим. Амнам сначала, однако, сначала Батхила, Бафама решена в первый раз, Алугаман поднялись ман, то есть запрос, Шило 46, Айдей Зон Бабуима. Шило альдей зон не посредством зон к абауима. То есть, что он хочет сказать? Всегда должно быть так, что ман поднимается от зон, от Сейранпин и Нуква поднимается к абауима. Они оттуда вышли, от абауима. И когда они поступают к абауима, то абауима приходит затем в контакт, в зивуг, при котором папа смотрит на Аба, смотрит на Има, Има смотрит на Аба, и Има получает хохма, которая ей самой не нужна, а нужна нижним. Нижние не могут без хохма с Иеранфин и Малхут. Тоже Зейранпину она не нужна. Зейранпину она нужна, чтобы дать Малхут. И тогда они ее получают. А как же первый раз было? Кто же завел эту машину? Как же это было первый раз, когда еще не было зон? Да? Когда только, ну, он говорит, когда было разбиение Керим в мире Никудим. После этого стал создаваться мир Ацилут. То есть были бирурим, производилась селекция. То есть как магнит, что как магнитом, что поднимались сверху пришел свет, а псак мы называем, мы потом будем учить. То есть был звук. Малхут, Адам Кадмон, не Малхут, потом Есот Адама Кадмона с Малхут Адам Кадмона внутри мира Никудим, было свечение оттуда, и это вызвало возбуждение, это вызвало поднятие, и это вызвало поднятие ман. И так что постепенно сказать, искры света, фон искры света, Ницуцин, поднимались, и с них создавался мир Ацилут. Так вот, сначала создался Атик, потом Абауима, а зон еще не было. Кто же мог тогда создать зон? Кто мог и дать им силу и строение? Как снизу. Снизу должно быть всегда прийти ман. Так вот, тогда написано, что первый раз не пришел зон от ман. А было сверху все сделано еще. Это в мирах было так. Что сверху был сделан ман, как бы дат, мы называем, увидим потом, что это было сверху как бы дан ман, который в первый раз сделал возможность того, что был зивук между Абом и Имом. А уже потом, после того, уже второй раз, уже все, уже ман поднимался уже снизу. Например, уже при создании следующих миров Брия, Ицира, Васия, а потом человека, и уже потом, безусловно, уже после этого греха человека, Адама имеется в виду, что уже потом, и в нашем, после как человек уже, мы уже, у нас уже ничего не приходит сверху, если снизу сначала мы не поднимем ман. А первый раз нет. Первый раз было сверху. Это он и хотел сказать. То есть первый раз не было первый раз они подняли ман не посредством зон к Абаваима. Он говорит, 46 после первой запятой. Ваз меотан аман ман насав хинат зон. И тогда из этого ман, который был поднят, который был тогда сверху дан, из него образовался зон Зейрампин и Нуква. Точка. Вахаршиниткан зон, а уже после того, как уже укрепил, установился зон, установился и скорректировался, мы как бы говорим. Азбафаам шейнит, уже во второй раз тогда, тогда уже во второй раз, гэм, 47, галу ман, они уже поднимали, подняли ман. Точка. Улахарши ешло акилин гашпаа, и уже после того, как уже есть у него килим гашпаа, килим отдачи, Шиканова там Алидея и Тарута Делаэза, что которые приобрели уже, которые приобрели с помощью возбуждения свыше, Шизе Никра, что это называется, 48, Шиноах царих Саад, в этом Ко, Шиноаху необходима опора для его поддержки, Шигу бами цата ильон, что это пришло со стороны верхней ступени. Зе везе никра и везе гая, и это было мадригат ноха, это была его ступень ноха. То есть, еще разочек. Так же самое, как и в мирах он говорил, что впервые зон уже не было, зон это уже по отношению к Абавиму, это как килим получения. Так вот, у них сначала их не было, когда килим получения. Они поднялись, они не могли сами подняться вверх. Еще, их еще не было. То есть, они не ощущались. Так же самое, как и у Ноаха. А сверху пришел ман сам. Так и Ноах. Она пришла к нему как бы сверху. Пришло к нему что? Килимде, который как бы И этот ман, который сверху пришел, он ему дал ему сверху аспект зон. Он ему дал зон сверху. Тот ман, который был сверху, опустился как бы в Абу-Ваима. Он дал им, чтобы у них был зивуга. А от этого из зивуга прошло вниз. Образовался зон. Так, итог, образовался зон, конечно же, образуется сначала что? Образуется сначала зона, конечно, зон. У него образовался сначала что? Образуется сначала всегда, конечно, килим де ашпаа, килим отдачи, самый легкий килим. А потом уже идет более к тяжелым килим. Вот эти. Также он дает сравнение с этим явлением, духовным явлением в структуре миров, что то же самое это было и с Ноахом. А уже второй раз он говорит, уже тогда уже поднимается ман уже снизу самим зон. А первый раз это возбуждение сверху. Так же самое было и у Ноаха, что Ноаху необходима была опора в его, потому что опора, потому что у него он ощущал в себе только, именно ощущал, имеется в виду, в святости, он ощущал только верхнюю свою часть, только килим отдачи. А эта часть, она относится как бы, она относится как бы к килим, она включение, лучше сказать, она включение верхней ступени в нижнюю. Очень это хорошее. Она относится к верхней ступени. Она, конечно, к нижней относится. Но она включение верхнего в нижнее, она не сама суть творения. Она включение верхней ступени и включение Творца, то же самое, в нижнюю. А суть нижней это всегда ниже парса, под парса, то есть то, что находится под властью Малхут. Это творение само. Суть творения само. И вот это вот называлось, поэтому и это было, называется ступень Ноаха. То есть только его келим отдачи. Следующая страница 19. Первая строчка. Маши имкен Авраам логая сарих саат летомхо. Точка. Вараши медаекзе милашон ашер гидалахти два лифанав шапирушо шагугалах бекелинды кабала шагем омдим лифней хилим дашпаа точка векелим векелим три дашпаа омдим лемала шагем кетер хохма вегарды бина точка улемата мегем омдим келинды кабала четыре шагем зад дебина везом один. Страница 19, первая строчка. Машинкен Авраам, чего не скажешь об Аврааме. Логая царих саад ле тамхо, ему не требовалось опоры для его поддержки. Точка. Вараши медаек зевелашон, а Раши это уточняет это с языком, как он говорит, цитата, ашер гидалахти лефанав, то, что Аврааме говорилось, то есть в самой Торе, что я шел перед ним, перед которым я шел. Два. Шапиру шел. То есть ему не нужно. Шегу галах бекелим де кабала, что он шел в келим де кабала. Видишь, я шел перед ним. Стоит, я перед ним. Так вот, перед он говорит, что это так же самое, как келим де кабала. Он говорит, перед это значит в начале, снизу, вверх. Снизу называется перед. Нижний. Что он и шел в келим де кабала, это означает. Шагемом дим лифней келим де ашпа, которые стоят, расположены перед келим отдачи. Да, внизу, до середины. А вверху, и поэтому стоит тоже, что в Торе, что я шел перед ним, перед Творцом. Творец находится выше парса, или его включение в нижний, это выше парса, а ниже парса находится сама суть нижней ступени. Так вот, его была суть, он находился, он уже исправил себе келим де кабала. То есть, да, де келим три, дашпаа, ом дим лемала, что келим отдачи, они расположены сверху. Шагем кетер хохма вегарды бина, что это кетер хохма, и три первых бины, как мы уже говорили, да? Точка. Улемата мегем ом дим келим де кабала, ниже их расположены келим получения четыре. Шагем зад дебина везон, что это семь нижних бины и зон пять. Вегиот шаврагам галах бекелим ашергем лифанав лифней хилим дашпаа шем яхасимо там Лаборе, 6. Вехирин де кабала, ану мехмияхасим, лагамекаблим. Лахен никра, гашимуш бакилим де кабала. И тарута де летата, 7. Шимияхасим, отам, латахтон. 5. Вехиот шаврагам галах бакилим шель Шергем Лефанав. А так как Авраам шел в Килим, которые перед ним, то есть перед Творцом, то есть внизу, Лифней Килим Дашпа, перед Килим Дашпа, Килим Дашпа вверху, а эти внизу. Он Шемьяхасимо там Абуре, которые верхние Килим-то отдачи, которые относятся к Творцу, или к верхней ступени, как мы говорим. 6. Векилим де Кабала, ану маяхасим ламекаблим. А килим получения мы относим к получающим. Лахен некра хашимуш по килим де Кабала, поэтому называется пользование килим получения и тарута де летата, арамейское, возбуждение снизу. 7. Шамияхасиму там латахтон, который мы относим, который относит к нижнему. То есть он сам мог ходить. 8. А не возбуждение сверху было, то уже у него было возбуждение снизу. 8. Везе пируш. Шавша Авраам, айно царих саат летомхо. Кигу галах бекелин. Кабала. Точка. Ви им эйлу хакилим 9. А я мышамеш лашем. Точка. Маши им кен катув. Это элоким итхалех ноах. Айну. Вакилим шим яхасимо там 10. Лейлоким. Шахем Килим де Гашпаа, Шахем Килим, Шелябуре, точка. Векилим Эйлу, Абуре, Нотен, Каналь. 8. Везе пируши, это объяснение, что Авраам, Эйно царих саадле томхо, не требуется, не требовалось ему опора, чтобы его поддержать. Игугалах бакелим де Кабала, ибо он ходил в келим Кабала. Точка. Вим эйло акелим, и с этими келим 9. Аям шамеш лашем, он служил Творцу. Перед Творцом. Поэтому называется перед Творцом шел. Точка. Машиим кен катув. Чего не скажешь? То, что написано, цитата, «Има Элоким итхалех ноах, с именем Элоким ходил ноах». Гайну, то есть, бекелим шамияхасиму там, то есть в келим, которые относят, 10, лэлоким, к Элоким, к Творцу, шэгэм келим да ашпаа, что это келим отдачи. Шэн килим шэля боре, шэ это килим Творца, точка. Вы килим эйлу, а боре нотен. Эти килим дает Творец, как сказано выше. Вот и все. Работать надо немножко с этим. Очень здорово. Два типа. Ноах и Авраам. И поэтому Ноах предвещал, предварял. Ноах предварил тоже Авраам. Поэтому тоже от Адама до Ноаха 10 поколений было. И от Ноаха до Авраама и тоже еще 10 поколений было. Всего хорошего.